Следующее. Пожалуй, будет сейчас песня из репертуара Джуниора Уэллса. Собственно, его собственного сочинения. Называется она «Messing with a Kid». Спасибо.